Повесив трубку, Наруто направился к выходу. Когда Кейтлин подошла со шприцем в руке, я разработала антидот от токсина. Надеюсь, он тебе не понадобится. Спасибо, кивнул Наруто и сразу же ускорился. Тюрьма, Айрон Хайтс. Джо сидел в гостевой зоне, ожидая появления Генри. Подняв взгляд, он тяжело вздохнул, увидев, как его бывший друг вошел закованный в наручники и сел на по другую сторону стекла. Взяв телефон, Генри спросил: «Что ты здесь делаешь? С Нейтаном все в порядке?» «С ним все хорошо», – заверил Джо, и Генри облегченно выдохнул, откинувшись на спинку стула. «Тогда, чем я обязан этому визиту?» – спросил Генри. «Я знаю, что должен был прийти к тебе раньше», – начал Джо. «Ты просто не горел желанием разговаривать с человеком, убившим свою жену и сына на глазах у второго сына? Правда, теперь я знаю, что ты никого не убивал», – произнес Джо, заставив Генри смотреть в неверии, прежде чем он наклонился вперед. «Появились новые доказательства. Я не могу вдаваться в детали. Это просто. Слушай, важно то, что я снова открываю дело. Я выясню, кто на самом деле убил Нору и Барри. Я обещаю тебе, Генри, я вытащу тебя отсюда. Мне очень жаль. Не важно, что ты не верил мне, важно, что ты всегда верил в моего сына», — ответил Генри, и Джо благодарно кивнул. Внезапно Генри увидел, как зеленый туман окутал охранника, и мужчина стал задыхаться и упал на пол. Он и Джо встали на ноги. Джо собирался проверить, как охранник, но перед ним появился зеленый туман и превратился в знакомого человека. «Нимбус», — в страхе произнес Джо, пока Генри шокированно наблюдал за происходящим в шоке. «Ты должен быть мертв, и ты тоже», — сказал Нимбус, обратившись в форму тумана, вошел в Джо, заставив его упасть на пол, задыхаясь, когда зеленый газ вышел через нос и вышел через вентиляцию. «Джо», — забеспокоился Генри, пока Джо продолжал хватать ртом воздух. «Джо, помогите, охрана, кто-нибудь на помощь». Генри продолжал стучать по стеклу, когда в порыве скорости появился Наруто и, встав на колени рядом с Джо, немедленно дал ему антидот, и, оглянувшись на шокированного Генри, кивнул своему отцу, затем повернулся к Джо, когда тот пришел в себя со стоном. «Иди и останови его», — напутствовал Джо, заставив Наруто ухмыляться, прежде чем он ускорился, пока Генри удивленно ахнул. «Неизвестная дорога». Нимбус шел по улице с ухмылкой на лице. Он отомстил и теперь собирался захватить город. Внезапно он остановился, когда на его пути появился знакомый человек в красном костюме. «Итак, ты пришел закончить то, что не смогла газовая камера. Ты отправишься туда, где больше никому не сможешь навредить», — произнес Наруто, хрустнув шеей. «Я так не думаю», — произнес Нимбус, взорвавшись дымом, и бросился к Наруто, который вернулся в сторону. «Стар Лапс, он использовал антидот на Джо», — сообщила Кейтлин, глядя на Уэллса и Циска. «Нейтан, тебе следует держаться от него на расстоянии. Не вдыхай газ». «Я понял», — ответил Наруто. «Неизвестная дорога». Наруто продолжал уклоняться от Нимбуса в форме тумана. «Ветровые дзюцу действительно помогли бы сейчас», — думал Наруто, уворачиваясь от еще одного удара. Стояло Нимбусу снова вернуться к человеческой форме, как Наруто появился перед ним и пнул, заставив отлететь назад и врезаться в дерево, но от столкновения Нимбус снова распался в облако газа и атаковал, но Наруто быстро завращал руками, создав два ветровых вихря, что сбили Нимбуса с пути. Внезапно Нимбус снова вернулся в человеческую форму, но до того, как он успел что-то предпринять, Наруто нанес удар в челюсть, вырубив его. «Я победил», — сообщил Наруто с ухмылкой, стоя над бессознательным Нимбусом. Потом, предотвратив ограбление и поговорив с отцом, Наруто собирался встретиться с Кейтлин и Циска, которые только что оставили Джо в больнице. Выйдя из квартиры, держа толстовку под мышкой, он посмотрел в телефон, и в этот момент с ним столкнулась девушка, забрызгав его кофе. «Боже мой, мне так жаль», — девушка извинилась, и Наруто взглянул на большое кофейное пятно на своей белой рубашке. «Ничего страшного», — уверял Наруто, когда девушка стала вытирать его рубашку салфетками. «Нет, я должна была смотреть, куда иду. Я тоже, так что думаю, мы оба виноваты», — сказал Наруто, снимая мокрую рубашку, отчего девушка покраснела, успев заметить его мускулистый торс, прежде чем Наруто надел толстовку с капюшоном. «Не видел тебя здесь раньше, должно быть, ты новый арендатор?» «Да я только вчера переехала». «Ну, добро пожаловать. Кстати, я Нейтан, Линда». «Линда Парк», — представилась девушка, и Наруто улыбнулся ей. Конец. Наруто и Кейтлин становятся ближе. Он встретил Линду Парк и получил новый трюк в форме аэрокинеза. В следующей главе от Джинчурики к Спидстеру. В город приезжает бывшая подруга Наруто, Фелисити Смоук, и он пытается остановить вора, вооруженного пистолетом, специально созданным, чтобы ему противостоять. Глава 4. Капитан Холод. Примечание к части. Эта часть содержит сцены секса. Неделю спустя, после того, как он остановил Тумана, на метачеловеческом фронте наступило затишье, и сейчас он останавливал мелкие преступления и пытался избегать драмы с Айрис и Джо. Все из-за того, что Айрис не рассказала ему, что встречается с Эдди, раньше, чем он узнал сам. Наруто также получил новое хобби. Каждое утро он провожал свою новую подругу Линду на ее работу в местную газетную редакцию. Линда была веселой девчонкой, и Наруто действительно нравилось проводить с ней время, но пока он не предпринимал никаких попыток продвинуться в их отношениях. На этой неделе Наруто стал носить утяжелители из титана под повседневной одеждой. Он также получил хорошие новости, его книгу опубликовали, и пока она хорошо продавалась, принося ему довольно неплохие суммы денег. Поскольку сегодня у него выходной, Наруто решил расслабиться и в настоящее время находился в Star Labs после того, как Уэллс настоял на том, чтобы они работали над его способностью к многозадачности. Он играл в пинг-понг с Циско, операцию с Кейтлин и шахматы с Уэллсом, одновременно со всеми. «Это даже отдаленно анатомически неправильно», – пожаловалась Кейтлин, когда подскочил Наруто. «Не в этом смысл, доктор Сноу», – сказал Наруто, прежде чем вернуться к столу для пинг-понга. «Тогда в чем?» – спросила Кейтлин. «В веселье», – ответил Наруто. «И продолжать свои постоянные тренировки», проверив скорость своего разума, подталкивая свою способность к многозадачности, добавил Уэллс, когда Наруто подскочил и взял его ладью, затем вернулся за стол для пинг-понга и отбил мяч. Циско получил еще одно очко. Наруто вернулся к Уэллсу и забрал его королеву. «Шах и мат», — объявил он, заставив Циско и Кейтлин шокированно взглянуть на него, пока Уэллс в неверии смотрел на доску. Видя их реакцию, Наруто ухмыльнулся, когда внезапно сработала тревога. «Вооруженное ограбление на 4 и краткое и Коллинз», — сообщил Циско. «Для справки, я также выиграл в операции и настольном теннисе. Но если честно, я овладел искусством многозадачности, еще когда мне было 15 лет», — сказал Наруто, отходя назад, прежде чем, в мгновение ока, он ушел. Кейтлин попыталась достать еще один кусок, когда доска запищала, заставив ее вздрогнуть. «Это не так просто, как кажется». 4 и краткое и Коллинз. Наруто поспешил на сцену, чтобы увидеть, как броневик отряда Блэкхока грабит команда из 6 человек. Подбежав к первому, что собирался выстрелить в водителя броневика, Наруто схватил его за подбородок и ударил спиной об землю, затем бросился на второго вора и нанес удар в живот, который послал его лететь в сторону броневика. Когда Наруто бросился к третьему участнику, он заметил охранника, выглядывающего из-за задней части броневика. Бандит собирался выстрелить в него, но Наруто быстро схватил его и бросил в грузовик. Повернувшись, он махнул охраннику бежать отсюда и повернулся к грабителям, когда прозвучал выстрел, заставив его оглянуться, чтобы увидеть, как охранник, бежавший с места, упал. В порыве скорости он ударил стрелявшего в сторону его маски, отправив летать через лобовое стекло броневика, и подбежал к раненому. Напоследок он обернулся, запомнив лицо бандита, после чего убежал, унося раненого в ближайшую больницу. Час спустя на место преступления уже приехала полиция, и Джо находился рядом с кузовом броневика Блэкхок, оглядываясь, когда Эдди прошел мимо. Эвакуатор был похищен. Водитель броневика находится в стабильном состоянии, и никто точно не уверен, как он туда попал. «Ты проверил камеры безопасности?» – спросил Джо стонущим голосом, не глядя на Эдди. Накопитель камеры был украден. «Ребята профессионалы», – заметил Эдди, после чего отступил, в то время как Джо заглянул в броневик. «Все здесь, включая то, что, как я думаю, было их целью, алмаз династии Кахндак. Он направлялся в музей Централ Сити на выставку», – сказал Джо, пока он и Эдди шли вперед. «Айрис пыталась уговорить меня сходить», – сказал Эдди, когда Джо нахмурился. «Я небольшой поклонник музеев, но когда она действительно чего-то хочет», — рассказывал Эдди. Джо перестал идти и уставился на него. «Я просто собираюсь уйти сейчас». Капитан Сингх подошел к Джо и спросил: «Где, «Черт возьми, Нейт, сегодня его выходной», — ответил Джо. Сингх вздохнул и достал свой телефон. «Стар Лапс, Наруто с Кейтлин договаривались, когда они снова могли бы потусоваться вместе», когда его телефон зазвонил. «Капитан Сингх, что случилось?» — спросил Наруто. «Ты мне нужен на 4М и Коллинз». «Да ладно, у меня же выходной», — застонал Наруто. «Ладно, я заплачу вдвойне, и ты сохранишь день», — предложил Сингх. «По рукам, как быстро ты можешь добраться сюда?» — спросил Сингх. «Ну, я как раз неподалеку, дай мне минутку», — сказал Наруто, и, повесив трубку, посмотрел на Кейтлин. «Мне пора, повеселись», — с улыбкой сказала Кейтлин, на что Наруто улыбнулся и помчался прочь. Потом, полицейский участок. Наруто шел рядом с Джо, который вручил ему переплет, полный фотографий. «Посмотри на эти фото преступников и найди нашего грабителя». Наруто на скорости просмотрел переплет и указал на фото парня. «Это он». «Черт», — выругался Джо, когда он взял книгу и досадно застонал. «Леонард Снарт». «Леонард, это почти так же плохо, как Бартоломью», — сказал Наруто с ухмылкой. «Снарт тоже не звучит сексуально», — добавил Джо, на что Наруто пожал плечами. «Отец Снарта был полицейским, продажным копом. Он оскорблял своих детей, пока не попал в тюрьму». «Отец Снарта тоже в тюрьме, мы должны основать клуб», — сказал Наруто. «Он появляется примерно каждые 6 месяцев, устраивается на работу на несколько недель, после чего делает свой ход. Выполнив свою работу, он исчезает», — рассказывал Джо. «Это было до того, как появилась вспышка», — ответил Наруто. «Ты только что назвал себя в третьем лице?» — шепотом спросил Джо. «Нет, я упоминал вспышку, и я уверен, что смогу победить», — сказал Наруто, после добавив: «Я думал о новом имени». «Что ты думаешь, Айфел?» «Перерыв на кофе», — сказала Айрис, прерывая Наруто и Джо, который хмуро посмотрел на дочь, когда она подошла с кофе. «Я подумала, вы захотите попробовать лучшие кофе в городе». «Спасибо», — сказал Наруто, взяв стакан, а Джо отрицательно покачал головой. «Мне не нужен кофеин», — сказал Джо, и, повернувшись, ушел, заставив Айрис разочарованно вздохнуть. «Отец злится, с тех пор, как я рассказала ему о нас с Эдди», — сказала Айрис, последовав за Наруто к его лаборатории. «Нет, он злится, потому что ты не сказала раньше», — ответил Наруто. «Во-первых, это звучит, словно ты на его стороне, а во-вторых, ты знаешь это его, я не стану с тобой разговаривать, буду буравить тебя осуждающим взглядом», — спросила Айрис. «Да, он испытывал на мне этот метод несколько раз», — сказал Наруто, поднимаясь по лестнице. «Говоря о коммуникациях или их отсутствии, после всех этих уроков журналистики, у меня появилась идея», — сказала Айрис, на что Наруто уставился на нее. «Я завела блог». «И о чем он?» «О твоей одержимости пироженками», — пошутил Наруто. «Нет, о чем-то важном. Об этом должен узнать весь Централ Сити», — сказала Айрис, затем вышла перед Наруто. «О вспышке». Наруто приподнял бровь. «Он существует, Нейт. По слухам, он остановил недавнее ограбление броневика. Я надеялась, что смогу взглянуть на файлы. Не выйдет. Вообще-то, я не вправе обсуждать с тобой полицейское расследование», — сказал Наруто, идя к своей лаборатории, пока Айрис следовала за ним. «С каких это пор, мистер Болтун?» «С тех самых, как ты создала блог», — ответил Наруто, повернувшись к ней лицом к лицу. «Ведение блога об этом только привлечет психов к твоей парадной двери. Мой блог анонимный», — защищалась Айрис. «Хорошо, хорошо, анонимно или нет, это небезопасно. Ты никогда не знаешь, какие больные могут начать преследовать тебя», — сказал Наруто, входя в свою лабораторию. «Я согласна с этим», — услышал он знакомый голос, и, подняв взгляд, он увидел в лаборатории свою бывшую подругу Фелисити Смоук. «В интернете полно больных и неадекватов, особенно неадекватов», — сказала она, глядя на Наруто, который улыбнулся ей. Айрис заметила, как Наруто и Фелисити переглядываются, улыбаясь друг другу. «Привет, я Фелисити Смоук», — представилась девушка, стряхнув наваждение и посмотрев на Айрис. «Айрис Уэст», — представилась она, пожимая Фелисити руку. «Фелисити, это», — Наруто хотел объяснить, что Фелисити его бывшая девушка, но Айрис прервала его. «Девушка, которую ты встретил в Старлинг-Сити, хакер, верно? Вы оба работали над одним из необъяснимых дел Нейта». Фелисити посмотрела на Наруто, но тот просто пожал плечами, и она повернулась к Айрис. «Вообще-то, оно оказалось вполне объяснимым», — сказала она, отступая и глядя на стеклянный потолок. «Значит, молния ударила отсюда?» — спросила она, указывая на потолок. Наруто кивнул со вздохом, когда в комнату вошел Джо. «Нейт, пока ты не ушел, я...» «Фелисити?» — удивленно спросил Джо, увидев блондинку, и та улыбнулась ему. «Привет, мистер Уэст, я же тебе говорил, не называй меня так, ну иди сюда», — сказал Джо, притянув в объятия Фелисити, пока Айрис смотрела в растерянности. «Что ты делаешь в Централ-Сити?» — спросил Джо, отступив. «Я приехала к Нейтану, но если он занят, я могу». «Нет, он свободен», — сказал Джо, махнув им. Не желая рисковать, Наруто схватил Фелисити за руку и потащил за собой. «Увидимся, Джо, Айрис», — сказал Наруто, уходя. «Ты ее знаешь?» — спросил Айрис. «Да, это его бывшая девушка из МИД. Он хотел на ней жениться», — ответил Джо с улыбкой, а затем ушел, оставив растерянную Айрис стоять в лаборатории. Моменты спустя. Парк. Наруто и Фелисити гуляли по парку. «Итак, это знаменитая Айрис. Она кажется очень милой и действительно красивой. Как супер красивая. Поздравляю», — сказала Фелисити. «Айрис, просто подруга, у которой фактически есть парень», — ответил Наруто, на что Фелисити кивнула. «Ну, это интересно, наверное», — сказала Фелисити. «Что ты на самом деле здесь делаешь? Я правда рад тебя видеть, но тебе и Оливеру что-то нужно или...» «Нет, нет, я приехала увидеть тебя», — заверила Фелисити, заставив его улыбнуться. «Я слышала, что ты вышел из комы. Не звонил, не писал, не забегал». Наруто остановился, когда Фелисити серьезно посмотрела на него. «Оливер сказал тебе?» — спросил он. «Честно говоря, я подслушала ваш разговор на крыше той ночью», — призналась девушка, когда Наруто кивнул. Фелисити наклонилась ближе. «Я хочу это увидеть». «Ну, ты уже видела это, Фелисити, но, если хочешь», — начал Наруто, когда смущенная Фелисити стукнула его в грудь, заставив смеяться. «Я имела в виду твою скорость», — крикнула Фелисити. «Ты сама задала двусмысленный вопрос». «Ну хорошо, смотри», — сказал Наруто, и оглядевшись, он приметил здание, и прежде, чем Фелисити это поняла, Наруто держал ее на руках, стоя на выступе здания, которое выходило на парк. Тогда Фелисити с удивлением огляделась вокруг, когда Наруто опустил ее на землю, и она посмотрела с выступа на парк, где они были раньше. «Невероятно», — прошептала она с благоговением, прежде чем посмотрела на него. «Что еще ты можешь сделать?» Наруто ухмыльнулся. «Я покажу тебе», — ответил он, протягивая руку. Моменты спустя. Квартира Наруто. Лимон. Несколько секунд спустя Наруто и Фелисити оба врезались в дверь его спальни, и Наруто был вынужден отступить назад, когда симпатичная айтишница, сняв туфли, бросилась на него. Они смотрели друг другу в глаза, пока их языки боролись за господство. Они смотрели друг на друга, не отрываясь. Фелисити толкнула Наруто на кровать и, взобравшись на него сверху, снова сцепила губы в жарком поцелуе, пока их руки бродили по телам друг друга, разрывая одежду. Фелисити улыбнулась в поцелуе, когда почувствовала, как его эрекция упирается в нее через штаны. Не прошло и минуты, как они стояли, полностью обнаженные друг перед другом. Наруто с улыбкой смотрел на ее великолепное тело, отмечая ее большую грудь 3-го размера, плоский подтянутый животик, ее прекрасные бедра и длинные стройные ноги. Фелисити облизнула губы, заскользив взглядом по его мускулистом телу, отметив его сильные сгибающиеся бицепсы и его длинный и толстый член, по крайней мере 12 дюймов. Ее киска капала от возбуждения, желая снова почувствовать его внутри себя. Фелисити снова залезла на его колени, и они стали страстно целоваться, сидя на кровати. Фелисити потянула его голову к своей груди. «Пожалуйста, поласкай мои сиськи, Нейт», — умоляла она. Наруто с радостью выполнил ее просьбу, взяв ее левый сосок в рот. Фелисити застонала, чувствуя, как его язык и губы ласкают ее твердый сосок. Наруто поднял руку, чтобы сжать ее свободную грудь, продолжая сосать сосок во рту, нежно покусывая его зубами. Фелисити тихо стонала от удовольствия, когда Наруто переключился на вторую грудь, чтобы сделать то же самое, не забывая о другой, сжимая ее рукой. Фелисити чувствовала себя словно на небесах благодаря его умелым губам, и то, как он проводил руками по ее твердым сиськам, сжимая и массируя их, было удивительно. Фелисити на мгновение встала и наклонилась перед блондином. Наруто улыбнулся, так как теперь она была в нескольких сантиметрах от его закаленного члена. Она взяла его в руки и, сжав, стала двигать рукой, заметив, как его глаза откатились назад, и он издал глубокий стон удовольствия. Погладив его рукой еще несколько раз, она быстро лизнула головку его члена, вызвав дрожь удовольствия у парня. Она лизнула его еще несколько раз, после чего взяла в рот, опускаясь, пока его лобок не пощекотал ей нос. Наруто стонал в блаженстве, как блондинка глубоко заглатывала член, и, чтобы добавить к удовольствию, она подняла одну руку и стала играть с его яйцами. Вскоре Фелисити изменила темп, став быстро качать головой вверх-вниз на его члене. Фелисити застонала от вкуса и запаха его мужественности, и Наруто тут же чуть не кончил из-за вибрации ее голоса на члене. Наруто откинулся назад и положил одну руку ей на затылок, словно направляя, пока она качала головой вверх и вниз. Фелисити, желая еще больше возбудить его, стала переключаться между сосанием на поглаживание его теперь влажного члена в ее руках. Девушка улыбнулась, увидев, как он извивается от ее действий. Она чувствовала гордость, будучи все еще в состоянии вызвать у него такую реакцию, лишь одним прикосновением. Несколько секунд спустя, она почувствовала, как Наруто дернулся в ее руке. Фелисити снова заглотила член Наруто, быстро и яростно надрачивая его в руках, и он почувствовал, что приближается к финалу. «Фелисити!» – прохрипел он, сцепив зубы. «Я сейчас кончу!» Наруто предупредил, закрыв глаза, и стал кончать ей в рот. Фелисити застонала от вкуса, пытаясь глотать как можно быстрее, чтобы не задохнуться, ведь было так много, но ей удалось проглотить все до последней капли. Выпустив член изо рта, она снова села, облизывая губы. «Нейт, ты все так же хорош на вкус», – промурлыкала она, глядя на него сверху вниз. «Можно мне попробовать тебя, Фелисити?» – спросил он с улыбкой. Наруто снова поднялся, сидя на кровати и сцепив губы с красивой блондинкой, перевернул ее на спину. После нескольких минут поцелуя, он отстранился и стал целовать ее прекрасную шею. Фелисити захныкала от внимания, которое он уделял ей, возбуждая ее все больше и больше. Он стал прокладывать дорожку поцелуев, спускаясь вниз по ее телу. Сначала от ее шеи, а затем до груди, как он делал это раньше. Наруто переключался между ее сиськами, покусывая и посасывая соски, и массировал грудь. Он ухмыльнулся, услышав ее громкий стон, когда ее накрыла волна удовольствия. Наруто стал целовать и нежно лизать ее живот, спускаясь вниз к ее пупку, опускаясь все ниже, пока его лицо не оказалось перед ее капающей киской. Наруто был очарован запахом ее возбуждения и быстро прильнул к ее киске. Фелисити вздрогнула и вскрикнула от восторга, почувствовав его теплый слизистый язык на своих складках. Наруто начал лизать ее, пробуя вкус ее сладких соков. Затем он начал целовать и лизать ее клитор, вызвав дрожь в ее позвоночнике. Фелисити выгнула спину и закричала, пока Наруто продолжал радовать ее своими движениями. Затем Наруто сделал еще один шаг вперед и раскрыл ее пальцами, чтобы быстро взглянуть на влажную пещерку, после чего погрузил язык в нее, начав им вибрировать, заставляя Фелисити кричать его имя во все легкие, пока Наруто продолжал ласкать ее вибрирующим языком. Наконец, он поднял одну вибрирующую руку, чтобы еще раз поиграть с ее клитором. Фелисити сходила с ума от ощущения, что Наруто пожирает ее. Левой рукой она потянулась назад, сжав простыни так сильно, что чуть не разорвала их, а другой рукой наклонилась и схватила его за макушку, словно пытаясь заставить его проникнуть внутрь себя. Фелисити вспотела, почувствовав, что ее ядро нагревается до точки кипения, а ее удовольствие достигает новых высот. «Нейт!» – закричала она громко. «Я собираюсь кончить. Я сейчас кончу. Я кончаю!» – закричала она, выгибаясь в экстазе, и забрызгала лицо Наруто. Девушка тяжело дышала, пытаясь оправиться от мощного оргазма. Фелисити с улыбкой подняла голову и увидела, что Наруто снова сел, слизывая остатки ее сладкого нектара с его лица и пальцев. «Ты все еще мое любимое блюдо, Фелисити», — сказал он, когда девушка отдышалась и была готова к большему. «Возьми меня, Нейт», — попросила она, сидя, поддерживая себя локтями. Наруто наклонился над ней и снова сцепил губы с Фелисити. Их языки сражались друг с другом. Наруто поднялся над кроватью и лег на нее, начал слегка толкать, но пока не входил в нее. Спидстер хотел услышать, как она просит его. «Нейт, пожалуйста, прекрати дразнить меня», — умоляла она, пока ее губы были в нескольких сантиметрах от его. «Ты мне нужен, сейчас. Мне нужно почувствовать тебя внутри». Наруто выстроил свой член напротив с ее капающим входом и резко вошел в ее тесную и влажную пещерку. Фелисити находилась в блаженстве, от чувства, как он входил и растягивал ее своим большим членом. Девушка обняла его за шею, притягивая ближе к себе, и Наруто не терял времени, двигая бедрами и толкая свой член из нее. Фелисити кричала в экстазе, когда он беспощадно трахал ее. Наруто ускорил движение, и она обвила ноги вокруг его талии, притягивая ближе, отчего он смог проникнуть глубже, прижав головку члена к ее матке. Кровать скрипела, и Наруто и Фелисити стонали, тяжело дыша, пока пот стекал по их телам. Наруто ощутил, как она начала напрягаться внутри, что побудило его удвоить свои усилия. Фелисити чувствовала, что быстро приближается к кульминации. К своему удовольствию она чувствовала, как Наруто дернулся внутри нее, как он делал это раньше, что означало, он тоже близко. Наконец Фелисити выкрикнула имя Наруто во все горло, когда ее стенки влагалища сжались вокруг его длины, а ее соки вырвались, намочив обе их промежности. Наруто стиснул зубы от того, когда он стал его сжимать до такой степени, что трахать ее стало больно, пока давление внутри него не достигло предела, и с громким стоном он выпустил огромное количество горячей спермы в ее тело. Фелисити тяжело задышала, как собака. Ощущение, как он излился внутри нее, принесли новую волну удовольствия. Наруто осторожно поднялся на колени, вытаскивая себя из нее, чтобы не причинить ей боль. Затем она позволила ему перевернуть себя на живот. Наруто не спеша смотрел и удивлялся ее прекрасной коже на спине и красивой заднице в форме сердца. Наруто слегка наклонился над ней и развернул ее лицо, чтобы снова поцеловать. Голубые глаза Наруто с любовью смотрели в прекрасные небесно-голубые глаза Фелисити, и девушка была взволнована, когда почувствовала, что член ее любовника снова стал подниматься. Наруто снова выстроился с ее входом, а затем снова толкнул член в блондинку, заставив кричать от удовольствия, когда ее заполнили до предела. Наруто снова начал двигаться в ней, и громкие звуки шлепков заполнили комнату. Фелисити снова застонала, когда он поцеловал ее в шею и плечи, продолжая двигаться в ней с огромной силой. Наруто ускорил движение, используя свою суперскорость, чтобы вибрировать член, из-за чего Фелисити громко застонала от действия и повернулась, чтобы он снова мог ее поцеловать. Вскоре Наруто решил изменить позицию и вытащил из нее на секунду. Фелисити удивилась, немного расстроившись, почему он остановился, когда Наруто поднял ее, заставив встать на четвереньки и снова вошел в нее. Затем Наруто наклонился, схватил блондинку за запястье и крепко прижал к себе, пока он сильно и быстро толкал свой член в ее киску на суперскорости. Кровать закачалась и застучала о стену, в то время как Наруто продолжал трахать ее с силой и скоростью. Звуки его промежности, хлопающие по ее сладкой попке, наполнили комнату, и пот стекал по их обнаженным телам. Наруто громко застонал в удовольствии, что она приносила. Фелисити улыбнулась, ощутив, как он снова дернулся в ней, сигнализируя, что он скоро кончит, и, к счастью, она почувствовала, как ее собственный оргазм быстро приближается, потому что ей нравится эта позиция. Каждый раз врезаясь в нее, он видел, как ее задница дрожит, словно гипнотизируя его. Не в силах больше держаться, Наруто громко застонал, достигнув освобождения. «Фелисити!» — крикнул он, выстреливая в нее своей спермой. Это толкнуло девушку через край, и она закричала в кульминации, пока ее киска пыталась доить его, поскольку все больше и больше горячей спермы попадало в ее тело. Оба партнера остались соединенными в бедре, когда Наруто отпустил ее запястье, позволяя ей упасть вперед, тяжело дыша. Их смешанная сперма сочилась по ее ногам. Затем Наруто мягко помог ей подняться, и она улыбнулась, когда он помог ей сесть на колени, обняв ее. «Готова ко второму раунду?» – спросил он с ухмылкой. Фелисити улыбнулась, после чего страстно поцеловала его. «Я ни с кем не была в течение 2 лет, так, как ты думаешь?» – спросила она, хватая его за член, который был в полной силе еще раз, когда она поднялась, затем выстроила его с ее киской и опустилась на его член в 3-й раз. Фелисити застонала, снова почувствовав его внутри себя, как они начали вместе двигать бедрами. Наруто ускорился вперед, держа Фелисити рядом с собой, обхватив руками ее среднюю и нижнюю часть спины, пока Фелисити обнимала шею ее любовника. Наруто и Фелисити снова поцеловались, продолжая двигать бедрами, пока ее сиськи прижимались к его обнаженной груди, а их языки боролись за господство. Вскоре кровать качнулась и ударилась о стену комнаты Наруто. Конец лимона. Несколько часов спустя, Фелисити проснулась, увидев улыбающееся лицо Наруто. «Привет», — сонно сказала она. «Привет», — ответил Наруто. «Что случилось?» — спросила Фелисити. «Ты потеряла сознание», — сказал Наруто, что заставило Фелисити покраснеть. «Думаю, компиляции вибраций, суперскорости и слабеньких разрядов оказалось слишком много для тебя». Фелисити смущенно улыбнулась, когда Наруто наклонился, нежно поцеловав ее, после чего отстранился. «Извини, я заставил тебя волноваться. Все хорошо, ты же не знал, что тебя ударит молнией», сказала Фелисити, после чего взглянула через плечо Наруто, увидев, что уже темно. «Как долго мы здесь?» спросила Фелисити. 6 часов, ответил Наруто. «Вот это да», сказала Фелисити под впечатлением. «Могу я тебе кое-что сказать? Что-то, чего я никогда никому не говорил, и тебе придется держать в тайне от всех, даже Оливер и Дигл не должны знать», спросил Наруто серьезно. «Конечно», сказала Фелисити, соглашаясь. Наруто перевернулся на спину, так, чтобы она положила голову ему на грудь. Поглаживая ее волосы, он начал рассказывать. «Когда-то существовало место, называемое элементарными нациями. Утром Наруто и Фелисити находились на его кухне, страстно целуясь. После того, как он рассказал Фелисити о своей жизни и истинном доме, Наруто почувствовал облегчение, когда она приняла все это, и сказала, что ничего не изменится в том, что она чувствует к нему, после чего они вернулись к сексу с еще большей страстью, чем раньше. Он чувствовал себя не таким возбужденным, как раньше, и считал это хорошим знаком». Отстранившись, Наруто спросил с улыбкой: «Чем ты хочешь заняться сегодня?» «Ты все еще должен показать мне свою команду», напомнила Фелисити. «Это значит, пойти в Star Labs», вздохнул Наруто. «Почему ты так расстроен? Они тебе не нравятся?» «С Циской Кейтлин все в порядке. Я не уверен насчет Харрисона», ответил Наруто. «Ты доверил ему свой секрет», напомнила Фелисити. «Они знали обо мне раньше, чем я узнал сам, поэтому я не мог помогать людям, сохранив свою личность в секрете, когда люди, которых я даже не знаю, вероятно, знают о моих новых способностях больше, чем я сам», сказал Наруто, после чего Фелисити обняла его за шею. «Расслабься, ты всегда был параноиком, вспомни свою последнюю квартиру, ты думал, что везде были спрятаны камеры, чтобы наблюдать за тобой, поэтому ты уехал. Это было просто предчувствие», пожал плечами Наруто. «Ты не можешь обвинить кого-то в чем-то, без каких-либо доказательств. Доктор Уэллс ничего не сделал, он помог тебе, дай ему шанс», сказала Фелисити. Наруто кивнул, затем схватил Фелисити за задницу и встал прямо, пока она задыхалась и обвивала свои ноги вокруг его талии. «Сначала мы примем душ, а после пойдем в Star Labs. Ну, тебе придется отвезти меня в мой отель, чтобы я смогла переодеться», сказала Фелисити, когда Наруто пошел в душ и начал ласково целовать ее шею. Спустя 2 часа, Star Labs. После того, как они приняли душ, Наруто доставил Фелисити в ее комнату, где она переоделась, а затем доставил в Star Labs, и в настоящее время они вошли в главную лабораторию. «Именно здесь мы отслеживаем преступников. Мы можем следить за всем, что происходит в городе. У нас даже есть свой спутник. Я знаю, я взламываю его время от времени», ответила Фелисити, заставив Наруто посмеяться. «Какая наглость», заметил Циска, когда он и Кейтлин подошли. «Я очень рада видеть тебя, Фелисити, но я сомневаюсь, стоит ли ей показывать все это», сказала Кейтлин. «Я очень хорошо умею хранить секреты», ответила Фелисити, подмигнув. «Да, Фелисити работает со стрелой», выпалил Наруто. «Круто», взволнованно сказал Циска, а Кейтлин выглядела удивленной. «А ты, почему-то, нет», сказала Фелисити, глянув на Наруто, который собирался что-то сказать, когда Циска подошел ближе. «Теперь все это имеет смысл. Ты знаешь, кто такой Стрела?» сказал Циска, затем резко перевел взгляд на Наруто. «Подожди, ты знаешь, кто такой Стрела?» Наруто отрицательно покачал головой, заметив, что Фелисити смотрит на него, после чего она повернулась к Циска, и он утвердительно кивнул. «Давай просто скажем, что у моей команды аналогичные настройки, но с более острыми предметами», сказала Фелисити. «Добро пожаловать, мисс Смоук», сказал Харрисон в коридоре. «Доктор Уэллс?» шокированно спросила Фелисити. «Пожалуйста, зовите меня Харрисон, Фелисити», сказал Уэллс, заезжая в лабораторию. «О, вы знаете обо мне?» спросила Фелисити. «Заняла 2-е место в национальном конкурсе информационных технологий в возрасте 19 лет, окончила МИД со степенью магистра в области кибербезопасности и компьютерных наук. Я знаю, Кто вы? Я слежу за перспективными талантами в научных областях. Так я нашел Циска Кейтлин, и я слежу за подающими надежды студентами, ответил Уэллс. Фелисити с улыбкой повернулась к Наруто и обнаружила, что его нет. Куда он делся? Фелисити спросила, когда в порыве скорости Наруто появился в его толстовке Star Labs и в спортивных штанах. Хорошо, давайте посмотрим, смогу ли я достичь максимальной скорости, сказал Наруто. Моменты спустя, Фелисити, Уэллс, Кейтлин и Циска наблюдали, как Наруто разгоняется до 890 миль в час на своей беговой дорожке. Как быстро он может бегать? Спросила Фелисити. Он набирает скорость с необычайной быстро. Его последняя зарегистрированная максимальная скорость была 750 миль в час, ответил доктор Уэллс. Так он действительно в порядке? Фелисити спросила, наблюдая за Наруто. Его частота сердечных сокращений в пределах нормы, для него, сообщила Кейтлин. Нет, я имею в виду, молния изменила его, Фелисити сказала, глядя в сторону ученого. Кто-нибудь из вас действительно знает, насколько? Мы знаем достаточно, ответил Циска. Если все в нем ускоряется, будет ли он стареть быстрее? Что произойдет, если он побежит слишком быстро? Я имею в виду, он просто побежит, а затем, пуф, он, пыль в красном костюме, его дети могут унаследовать суперскорость, спросила Фелисити и замолчала, а Кейтлин удивилась последнему вопросу. Все, что мы делаем здесь, это защищаем Нейтана Аллина. Поверьте нам, Фелисити, он находится в очень хороших руках, сказал Харрисон. Фелисити кивнула, после чего повернулась к Наруто, который все еще бежал. Фелисити, как именно ты встретила Нейта? Спросила Кейтлин. О, в мой первый год МИТ у меня была проблема с преследователем, и Нейт поймал парня и избил его, убедившись, что он оставил меня в покое, ответила Фелисити, пожав плечами, наблюдая за Наруто с улыбкой. Мы подружились, потом начали встречаться до выпуска. Ой, Кейтлин сказала, поворачиваясь к Наруто, который все еще бежал. Музей Централ Сити. Эдди и Джо сидели в машине напротив музея, ожидая появления Снарта, когда Эдди, уставший от неловкого молчания, заговорил. Я не понимаю, зачем Снарт приехал сюда? У Снарта случались неудачи, но если он чего-то захотел, он не остановится, пока не получит это, ответил Джо, все еще глядя в окно. Джо, я хочу, чтобы ты знал, что я очень серьезно отношусь к Айрис. Она прекрасная девушка, и я уверен, мы сможем. Я рассказывал тебе о той дикой ночке, что я устроил после колледжа, спросил Джо, перебивая Эдди, не дав ему закончить предложение. Да нет, вроде бы, ответил Эдди. Даже когда мы пропускали несколько кружек пива после работы, спросил Джо. Мы такого никогда не делали, ответил Эдди. Точно такое случается только с друзьями, но раз этого ни разу не было, значит, мы не друзья, ответил Джо, грубо глянув на Эдди. Поэтому мне не интересно слушать о твоей личной жизни. Я просто не хочу, чтобы мои личные отношения с твоей дочерью влияли на наши рабочие отношения, сказал Эдди. Дело не в тебе, Эдди, а в ней. Так что, пока мы не будем обсуждать ваши отношения, все будет круто, сказал Джо, глядя в сторону. Может быть, нам стоит просто послушать радио, предложил Эдди, включив радио. Когда мужчина любит женщину, Эдди быстро переключил радиостанцию. Давай сменим станцию. Ладно, посидим в тишине, сказал он, выключив радио. Джиттерс. Айрис только что закончила обслуживать клиента, когда увидела, как Наруто и Фелисити подходят с улыбкой. Эй, вы двое. Привет, Фелисити сказала, как Наруто кивнул. Нейт показывал тебе некоторые достопримечательности в Централ-Сити? Спросила Айрис. Фелисити улыбнулась и посмотрела на Наруто. Да, я видела довольно удивительные вещи. Действительно? Спросила Айрис, чего повернулась и подвела их к столу. Ну, если у тебя есть время, может, мы сможем показать тебе часть ночной жизни Централ-Сити. О, нет, мне и в Старлинг-Сити ночной жизни хватает. Я уверена, ты не захочешь это пропустить, сказала Айрис, положив свой поднос вниз и повернувшись к блондинкам с листовкой. Ночная викторина в Джиттерс, Эдди, конечно, не в восторге, но это же будет супер ночь. Наруто, взяв флаер, удивленно прочитав, шанс выиграть капучино на $75, уже хочу, Фелисити сказала, взяв флаер, после чего повернулась к Наруто и сказала, тогда позвоню на работу, узнаю, не против ли там, вернусь через секунду. Наруто кивнул, и когда Фелисити ушла, последовал за Айрис. «Зачем это тебе?» — он спросил. «Что именно?» — спросила Айрис. приходить на викторины с Эдди, делая из нее двойное свидание. Потому что эта девушка замечательная, и она, как и ты, представительница редкого вида милых ботаников, сказала, заходя за прилавок, пока Наруто выглядел оскорбленным, ее комментарием. Серьезно, Айрис, ты делаешь это, потому что чувствуешь, что я должен быть с кем-то, кроме тебя, спросил Наруто. Нет, я просто хочу, чтобы ты был счастлив, вот и все, ответила Айрис. Я счастлив, Айрис, я в порядке с тем, что ты с кем-то еще, пока это делает тебя счастливой, сказал Наруто, наклонившись ближе. Я не собираюсь ставить свою жизнь на паузу ради тебя, и я не хочу, чтобы ты делала то же самое для меня. Айрис кивнула, а затем спросила, почему ты не сказал мне больше о ней? Нечего рассказывать, ответил Наруто, пожав плечами. Папа сказал, ты собирался на ней жениться, сказала Айрис. Это не похоже на ничего. Хорошо, я подумал, что было странно говорить с моей бывшей девушкой о моей нынешней девушке. Кроме того, это знать интимные подробности о тебе и Эдди, чего я действительно не хочу знать. О, так почему вы расстались? Спросила Айрис. После выпуска ей предложили работу в Queen Consolidated, мы собирались поселиться в Стерлинге, но она знала, как много для меня значило вытащить моего отца из тюрьмы. Она не хотела, чтобы я жалел, что не смог сделать это, поэтому мы прекратили отношения, тихо сказал Наруто, после чего покачал головой. Но она, очевидно, все еще любит тебя, просто приведи ее сегодня вечером, мы будем веселиться, сказала Айрис. Да, веселиться, сказал Наруто. Потом, Джиктерс был заполнен людьми, когда хозяин вышел, держа микрофон. Приветствую, тусовщики, вы готовы к викторине? Он попросил всех поболеть. Хорошо, всем, добро пожаловать. У нас есть несколько новых претендентов. Пожалуйста, поприветствуйте, я им цехом мир. Наруто сидел напротив Эдди, и Айрис кивнул толпе, когда они приветствовали его, после чего устало вздохнул. Я не могу поверить, что позволил тебе уговорить себя на это, он сказал Айрис. Перестань быть депрессивным, где же Фелисити? Спросил Айрис, оглядываясь. Я не уверен, ответил Наруто, протягивая свою газировку, когда вдруг Эдди и Айрис с благоговением оглянулась через плечо. Я сказал ей, что это начинается в... Наруто обернулся, чтобы увидеть Фелисити, одетую в черное платье с вырезом на спине. Не стесняйся купить себе такое же платье, прошептал Эдди Айрис, когда подошла Фелисити. Я полностью переоделась из-за мелочей, сказала Фелисити. Нет, ты выглядишь потрясающе, заверил Наруто, улыбаясь. Да, он прав, согласно кивнула Айрис, заставив Фелисити покраснеть, смутившись, после чего она посмотрела на планшете название своей команды. Я им цехом мир. Ты не забыл? Удивилась Фелисити, глядя на Наруто, что просто ухмыльнулся ей, поскольку это было имя, которое они использовали в классе, когда были в команде. Фотографическая память, помнишь? Ухмыльнулся Наруто, выдвинув для нее стул, чтобы она села. Потом, Наруто и Фелисити стремительно набирали очки, оставляя остальные команды далеко позади, в то время как неизвестно никому Наруто принялся ласкать милые ноги Фелисити, ее бедра и ласкать пальцем ее влажную женственность. 3. Пастер, сказал Наруто, поворачивая палец внутри Фелисити. «Мммм», простонала Фелисити, покачав головой, пытаясь не дать лицу покраснеть. 3. Это Эрдиль, а 4. Пастер. «Верно», кивнул Наруто. 5. Спросила Айрис. «Декарт, Декарт», блондины говорили одновременно. «Они даже говорят по-английски», спросил Эдди, хотя был немного удивлен, что Наруто был настолько умен, учитывая, что лишь взглянув на него, казалось, что он был крутым парнем в школе, что едва ли учился, собирая вокруг себя столько девушек, как мог. «И очки идут к Еем Цехаммер», ведущий объявил, и зрители приветствовали Наруто и Фелисити. «Я знала, что вы двое станете отличной командой», сказала Айрис, пока Фелисити улыбнулась Наруто. «Итак, Фелисити, чем ты занимаешься?» задал вопрос Эдди. «Я работаю в области компьютерных наук в Queen Consolidated». «В самом деле?» удивился Эдди, кивая. «У тебя есть парень в Стерлинг-Сити?» спросила Айрис, заставив Наруто и Фелисити посмотреть на нее. «Нет, никого», ответила Фелисити, покачав головой. «Я принесу нам еще выпить», сказал Эдди, вставая. «И я слишком много выпила, поэтому я сейчас вернусь», сказала Фелисити, и встав ушла, пока Наруто, проводив ее взглядом, повернулся к Айрис, что смотрела на него, улыбалась. «Что?» — спросил Наруто, приподняв бровь. «Ты ей не безразличен, видел то платье?» — спросила Айрис, на что Наруто усмехнулся. «И когда я задала ей вопрос о парне, она замерла на секунду». «Да уж, очень тонкий ход», — ответил Наруто. «Фелисити умная, милая и симпатичная. И самое главное, она первая девушка, с которой я вас видел, что действительно понимает и ценит тебя за то, какой ты удивительный человек». Наруто ухмыльнулся и взял ее за руку. «Я видел все это и в тебе». Айрис покраснела, прежде чем Наруто выпустил ее руку. «Она идеально подходит для тебя, так чего же ты ждешь?» — спросила Айрис. «Хотел бы я рассказать тебе о своей скорости», — подумал Наруто. Моменты спустя, Эдди сидел за столом с планшетом перед ним с грустным выражением лица, когда он получил неправильный ответ. «Извините, я думал, что знаю ответ, я переволновался, и просто нажал кнопку», — извинился Эдди, глядя на Айрис, Наруто и Фелисити. «Нет, я имею в виду, может быть, они тоже неправильно ответят», — сказала Айрис, на что Наруто засмеялся. «О, да, я уверен, что команда по имени Защитники и Падаваны не знают названия корабля Хана Соло», — Наруто сказал, ткнув пальцем в семью из четырех человек, одетых как персонажи Звездных войн. «О, дорогой, ты такой милый, когда растерян», — сказала Айрис, целуя Эдди, когда его телефон зазвонил. «Кто-то заметил Снарта», — удивленно сказал он, прежде чем встать. «Мне пора». Когда Айрис и Эдди встали, Наруто и Фелисити ушли. «Я прикрою тебя». «Хорошо, что ты собираешься сказать?» — спросил Наруто. «Я обычно говорю людям, что Оливер в ночном клубе с девушкой или справляется с похмельем. Ничто из этого не сработает для меня», — Наруто сказал, поворачиваясь к ней лицом, когда они стояли снаружи. «Твой издатель звонил, тебе нужно прийти поскорее», — себя сказала Фелисити. «Спасибо», — сказал Наруто, после чего он ускорился. «Будь осторожен, и я сейчас разговариваю с воздухом, что странно», — сказала Фелисити себе, когда Наруто вернулся и втянул ее в поцелуй, заставив застонать от удивления и удовольствия. «Мне было это необходимо», — сказал Наруто, после чего он ускорился. Театр. Леонард Снарт шел по улице, направляясь к театру, однако он был вынужден остановиться, когда Джо догнал его. Снарт, оглянувшись через плечо, Снарт увидел едущую патрульную машину, поэтому он достал новое оружие и луч белого пламени ударил по улице возле патрульной машины, и улица начала замерзать, заставляя патрульную перевернуться. Джо еле успел убраться с дороги. Быстро поднявшись на ноги, Джо побежал в театр и осмотрелся в поисках Снарта, когда Снарт появился позади него и выстрелил в него своей криопушкой. Наруто увидел странный луч, направляющийся к Джо, оттолкнул его с дороги. Он ахнул, когда луч ударил его ребром, и он упал. «С тобой все в порядке?» — спросил Джо, когда Наруто спрятался за колонной и сел на пол. «Я еще дышу, но место попадания жжет как черт», — сказал Наруто, глядя вниз на свои ребра, после чего он посмотрел, как Снарт, стоя перед колонной, готовился выстрелить, поэтому он быстро ускорился. Леонард, увидев свою цель, оглянулся на невинных людей. «Время для тестирования», — он сказал, пока наблюдавший за ним Наруто увидел, как он нацелился на семью, заставив его глаза расшириться, после чего он подскочил к ним и убрал с пути холодного луча в безопасное место. Наруто бросился спасать людей, когда Снарт использовал их как мишени, когда внезапно в него попал выстрел холода, замедлив его. Оперевшись на кресло, глаза Наруто расширились в шоке, когда Снарт выстрелил в мужчину, идущего сзади. Быстро, как только мог, Наруто побежал бок о бок с лучом, но прежде чем он успел что-либо сделать, луч ударил человека, заставив его замерзнуть и умереть. Наруто встал на колени возле трупа, пока Снарт ушел. Тяжело вздохнув, он ускорился в Star Labs. Star Labs. Наруто сидел без рубашки в лазарете, в то время как Кейтлин осматривала большое черное пятно на его ребрах, пока все смотрели. «Рана онемела», — сказал он Кейтлин. «Это выглядит как обморожение третьей степени», — прокомментировала Кейтлин, когда она подошла к монитору. «Если бы твои клетки не регенерировали с такой скоростью, как сейчас, твои кровеносные сосуды замерзли бы, и повреждение нервов было бы необратимым. Повезло, что ты остался жив». Наруто встал и, сделав глубокий вдох, сосредоточился, и все увидели, как молния окружила его тело, после чего большой синяк исчез. «Здорово», — воскликнула Фелисити, на что Наруто улыбнулся ей, пока Кейтлин снова проверяла его. «Снарт не мета-человек, у него есть какое-то оружие. Оно замораживает вещи и замедлило меня. Достаточно, чтобы я не успел кого-то спасти», — рассказал Наруто, как Кейтлин дала ему добро, чтобы одеть рубашку. Согласно его записям, Снарк даже не удосужился закончить среднюю школу. «Так как же он построил портативную высокотехнологичную машину для льда?» — спросила Фелисити, пока Наруто надел рубашку. «Стар Лапс создала криопушку», — сказал Уэллс, заставив Наруто и Фелисити уставиться на него, когда они увидели, как Циско вышел вперед. «Доктор Уэллс и Кейтлин не имели к этому никакого отношения. Я построил пушку», — признался Циско. «Ты сделал? Почему?» «Потому, что скорость и холод противоположны. Температура измеряется тем, как быстро колеблются атомы чего-либо. Чем они быстрее, тем жарче, а когда холоднее, они замедляются на атомном уровне. Когда вообще нет движения, это называется абсолютный ноль», — закончил Наруто, урок науки для него. «Да, я разработал компактный криодвигатель для достижения абсолютного нуля. Я построил его, чтобы остановить тебя», — сказал Циско, пока Наруто наблюдал за ним. «Я не знал тебя тогда, Нейт, что если бы ты оказался каким-то психом, вроде Мардана или Нимбуса, я понимаю, почему ты создал эту пушку, Циско», — пожал плечами Наруто. «Поверь, мне все равно, зачем ты ее построил, меня волнует то, что ты был небрежен с ней, и теперь твой высокотехнологичный производитель льда находится в руках бандита, и погиб невинный человек. Знаю, и я должен жить с этим», — ответил Циско. «Так найдите его», — злобно сказал Наруто, уходя. Потом Наруто бил боксерский мешок, когда в комнату вошла Фелисити. «Нао!» Фелисити подпрыгнула, когда Наруто сильно ударил боксерский мешок, отчего он сорвался с крючка и, отлетев в стену, взорвался. С раздраженным вздохом Наруто повернулся, чтобы увидеть Фелисити. «Привет, что ты здесь делаешь?» «Ищу тебя», — ответила Фелисити, садясь в кресло, жестом попросив сделать его то же самое, и со вздохом он подошел и сел напротив нее. «Ты в порядке?» «Да», — кивнул Наруто, пока Фелисити перевела взгляд на разрушенный боксерский мешок. «Я в порядке, Фелисити. Я привык видеть смерть, еще с 12 лет в первый раз. Может быть, то, что Циско сделал криопушку, специально чтобы тебя остановить, затронуло тебя больше, чем ты хочешь признать. Я понимаю, почему он это сделал. Если бы я был психом с суперскоростью, то мог бы разрушить город. Я сделал бы то же самое, на его месте. Я просто хочу прогнать лицо Снарта и немного отвлечься, чтобы не убить его, когда увижу снова», — сказал Наруто. «Это звучит здорово», — сказала Фелисити, заставляя Наруто хихикать и глубоко вздохнуть, прежде чем он схватил ножку ее стула и притянул ее ближе к себе. «Ну что же, мисс Смоук, как мне отвлечься?» — спросил Наруто, на что Фелисити улыбнулась и наклонилась вперед. «Позже. Главная лаборатория». Команда Флэша находилась в главной лаборатории, пытаясь разыскать Снарта, когда вошел Циско. «Я нашел способ отследить капитана Холода. Тебе стоит перестать давать им прозвища», — сказала Кэтлин, пока все смотрели на Циско. «Как?» — спросил Наруто. «Криопушка приводится в действие блоком управления двигателем, микрокомпьютером, который регулирует в соотношении воздуха и топлива, чтобы охлаждающая жидкость не переполнила камеры, что приведет к взрыву». «Правильно. Этот блок управления получал обновление по беспроводной связи с моего планшета. Если я увеличу сигнал, используя сеть Централ Сити, и отправлю ложное обновление, мы получим ответный сигнал, а затем мы сможем найти Снарта», — закончил Уэллс. «Как много времени это займет?» — спросил Наруто. «Сначала я должен взломать городскую сеть, так что я не знаю, 30 минут, может быть», — ответил Циско, находясь за компьютером, когда Фелисити подошла к своему ноутбуку. «Я могу сделать это за одну», — объявила Фелисити. «Когда дело доходит до взлома, я самая быстрая женщина в мире». Фелисити вытянула руки вперед, хрустнув пальцами, после чего встряхнула руки с гримасой. «Ай, это было не так круто, как я себе представляла». Наруто улыбнулся, наблюдая за ее действиями. «Ладно, я в деле». «Ты шутишь?» — спросила Кейтлин. Как она, Уэллс и Циско смотрели на Фелисити в шоке. «Хорошо, я отправляю обновление. Мы на связи», — сказал Циско. «Сеть триангулирует местоположение. Мы вычислили его. Он направляется на запад по Нельсону к железнодорожной станции», — сообщила Кейтлин. «Если он уходит, возможно, мистер Снарт получил то, зачем пришел», — предположил Уэллс, как Наруто надел свой костюм и ускорился прочь. «Нейт, ты должен добраться до него, прежде чем он выстрелить в тебя», — сказал Циска. «Нейт, ты слышишь?» – спросил Циска, но не услышав ответа, он вздохнул. Он выключил свой коммуникатор. Железнодорожный вокзал Централ-Сити. Всем доступным подразделениям, подозреваемый, обнаружен на железнодорожном вокзале. Эдди и Джо подъехали к вокзалу и вышли из машины. «Снарт у нас в руках», – взволнованно сказал Эдди, пока он и Джо бежали ко входу, но Джо остановился и повернулся к нему. «Подожди подкрепление», — приказал Джо, став убегать. «Ждать подкрепление, с ума сошел?» — спросил Эдди. «Это приказ», — заявил Джо и побежал дальше. «Стар Лапс». Фелисити тяжело вздохнула и, повернувшись, пристально посмотрела на Кейтлин и Циска, которые следили за жизненными показателями Наруто. «Вы должны помочь Нейтану. Он хочет сделать это один», — ответила Кейтлин. «Конечно, он хочет. Я знаю Нейта долгое время. Он упрямый и не любит показывать людям свою уязвимую сторону. Он думает, что должен быть таким сильным человеком все время, даже когда это не так. Он может этого не показывать, но ему больно. Вы же его команда и друзья», — высказала Фелисити, подходя к ним. «Если бы я получала монетку каждый раз, когда Стрела злился на меня, я была бы такой же богатой, как Оливер Квин, которого я упомянула, только потому что он самый богатый человек, которого я знаю или по крайней мере был. Вы партнеры, несмотря ни на что». Кейтлин и Циска переглянулись. «У меня есть кое-что, что может помочь», сказал Циска с ухмылкой. Железнодорожный вокзал Централ-Сити. Джо бежал по платформе с пистолетом в руках, в поисках Снарта. Он спрыгнул и, повернувшись, увидел, как Снарт нацелил на него криопушку, но прежде чем он смог выстрелить, пуля пролетела мимо его головы, заставив Снарта пригнуться и бежать, после чего Джо увидел, как бежит Эдди. «Я твой напарник, а не помощник». Джо все еще под впечатлением присоединился к Эдди в преследовании Снарта. Когда тот прыгнул на поезд, прежде чем они смогли сделать то же самое, он уже ушел, заставив их досадно вздохнуть, когда внезапно красные размытия пролетели мимо них. Поезд. В порыве скорости Наруто появился в поезде рядом со Снартом. «Бежать некуда», — заявил Наруто. «Я не видел тебя раньше», — сказал Снарт, глядя на Наруто, когда тот вставал. «Твоя мамочка знает, что ты еще не спишь. Знает ли твой дедушка, какое ты разочарование? Какой отец, такой и сын, да». Снарт яростно взглянул на Наруто и собирался выстрелить, но, сделав глубокий вздох, опустил руку. «Я видел твою слабость, там у броневика, потом в театре. Так что, пока ты занят спасением всех, я спасу себя». Наруто рванулся вперед, но Снарт выстрелил криопушкой в пол, и Наруто был вынужден отступить назад, пока Снарт заморозил колеса. «Удачи с этим!» — крикнул Снарт, выпрыгивая, как раз когда поезд сошел с рельсов. Наруто сделал глубокий вдох и ускорился, вытаскивая из поезда всех, кого мог, в безопасное место. Вытащив последнего человека, он бросился назад, туда, где спрыгнул Снарт, когда неожиданно выстрел в спину заставил его ахнуть от боли и упасть на колени, прежде чем он повернулся, увидев Снарта, идущего к нему. «Ты быстрый парень, но не настолько», — сказал Снарт и снова выстрелил в Наруто, заставив его застонать и отступить. «Спасибо». «За что?» — спросил Наруто с хрипом, поднимаясь. «Ты поднял меня на новый уровень, и не только в экипировке, но и о взгляде на дело. Это было интересно», — сказал Снарт и собирался застрелить Наруто. «Брось это», — сказал Циска, удерживая большое оружие вместе с Фелисити, пока Кейтлин несла за собой остальное. «Это прототип криопушки, в 4 раза больше и в 4 раза мощнее, поэтому, если не хочешь, чтобы тебя заморозили, то советую отвалить. Твои руки дрожат», — заметил Снарт, оглядываясь через плечо на Циска. «Ты не убивал раньше. Все бывает впервые, капитан Холод», — ответил Циска, заставив Снарта улыбаться на прозвище. «Я тебя пристрелю». Снарт, кивнув, стал отступать. «Ты выиграл, пацан. Еще увидимся». «Рассчитываю на это», — процедил Наруто с яростным взглядом, пока Снарт повернулся и начал уходить. «Эй, оставь бриллиант», — крикнул Циска. «Не испытывай свою удачу», — пригрозил Снарт, уходя. Через минуту Циска бросил пистолет и повернулся к Наруто, который смотрел на него. «Я не мог выстрелить, даже если бы захотел. На самом деле это пылесос Star Labs с большим количеством светодиодов». Наруто ухмыльнулся на это заявление, пока Кейтлин и Фелисити помогли ему сесть. «Давай согреем тебя», — сказала Фелисити, как Наруто посмотрел на Циска. «Спасибо», — поблагодарил Наруто Циска, заставив того улыбнуться. Наруто полез в карман своего костюма и вытащил бриллиант. «Мы должны вернуть это в музей». Кейтлин, Фелисити и Циско с улыбками помогли Наруто подняться. Позже, Star Labs, все находились в главной лаборатории, пытаясь отследить Снарта, но пока безуспешно. «Мы пытались отследить Снарта, но, похоже, он как-то отключил сигнал», сказал Циско со вздохом. «Мы найдем его, Циско, вместе», заверил Наруто, положив руку ему на плечо. «У тебя отличная команда, Нейт», похвалила Фелисити, заставив Наруто повернуться к ней. «Говоря о командах, я, вероятно, должна вернуться к своей». Наруто собирался что-то сказать, но его опередил Уэллс. «Было приятно познакомиться с вами, мисс Смоук. Передавайте Стреле привет». «Обязательно», сказала Фелисити с улыбкой, когда Наруто подошел к ней. «Пока, Фелисити», улыбнулся Наруто. «Пока, Нейтан», улыбнулась Фелисити, после чего обняла Наруто и поцеловала на прощание. Наруто проводил ее взглядом и тяжело вздохнул. «Замечательная молодая женщина. Она особенная». «Да, так и есть», согласился Наруто, прежде чем уйти. Позже. Поезд. В вагоне поезда, направляющегося в Старлинг-Сити, находилась только Фелисити, что смотрела на фотографию с ней и Наруто еще в колледже. Услышав удар, она оглянулась, но не заметив ничего, повернулась назад и вскрикнула от неожиданности, увидев, как напротив нее сидит Наруто, улыбаясь. Наруто засмеялся на ее реакцию. «Я только что вскрикнула», спросила Фелисити. Наруто кивнул, все еще смеясь. «Да, прости, не хотел тебя напугать. Не говори, что ты здесь, чтобы спасти меня». «Нет, просто поговорить», заверил Наруто, наклонившись вперед. «Я хотел сказать, что не передумала нас, я все еще тебя люблю». Фелисити с улыбкой наклонилась вперед. «Я тоже тебя люблю», сказала она, и страстно его поцеловала, и, отстранившись, прислонилась лбом к его. «Но я не могу». Наруто открыл глаза и увидел, что Фелисити плачет. «Нет, эй», произнес он, обхватив ее лицо руками и вытирая ее слезы. «Я думал, что говорил тебе, только слезы счастья принадлежат этому прекрасному лицу». Фелисити улыбнулась, прильнув к ладони Наруто. «Знаю, у тебя есть чувство к Оливеру, и я не злюсь. Я сказал тебе жить своей жизнью, а не ставить ее на паузу ради меня. Мне, вероятно, следует вернуться и пнуть себя по заднице, но твое счастье многое для меня значит», сказал Наруто с мягкой улыбкой. Фелисити с улыбкой положила свои руки на щеки Наруто. «Я все еще люблю тебя, Наруто, поэтому это так сложно». Улыбка Наруто стала еще ярче, и он снова поцеловал ее. «Все нормально, я всегда буду рядом, независимо от того, что решит твое сердце. Ты очень дорога мне». Фелисити улыбнулась, когда Наруто подошел и, сев рядом с ней, приобнял, и она положила голову ему на плечо. «Разве тебе не нужно куда-то бежать?» – спросила Фелисити. «У меня суперскорость, я всегда в 10 минутах бега», – сказал Наруто, целуя ее. Фелисити улыбнулась и прижалась к Наруто, наступило неловкое молчание, прежде чем через мгновение Наруто спросил. «Знаешь, я никогда не делал это в поезде». Фелисити хлопнула Наруто по груди. «Ты извращенец», произнесла она с улыбкой, «я тоже никогда этого не делала». Наруто удивленно уставился на Фелисити, когда она сняла очки, но удивление сменилось радостью, когда она его поцеловала. Конец.